Ахматова относилась к подобным измышлениям иронически и говорила, что каждый день видела Гумилева за завтраком. К чему бы ей встречаться с ним на набережной? Она по-прежнему вела кочевую жизнь. Ахматова постоянно переезжала с места на место, кочуя между Москвой, Ленинградом и Комаровым. В Москве она чаще всего останавливалась у Ардовых, особенно когда выходила из больницы. Обида Льва не проходила, поэтому Ахматова все больше зависела от Ирины Пуниной и Анны Каминской. Они вели хозяйство, навещали ее в больнице. Они были добры и заботливы. Это видел Дмитрий Бобышев, но многие друзья понимали, что эта забота далеко не бескорыстна. Ахматова верила в Бога. У нее всегда был церковный календарь. Но в последние годы она ходила в церковь лишь для того, чтобы перекреститься перед иконой, поставить свечку. Бродский писал, что часто ходить в церковь ей было физически тяжело. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 1978. Ахматова действительно не могла ходить без посторонней помощи, что объяснялось ее сердечной болезнью. Молодые люди должны были нести ее сумку, а кто-то отвечал за то, чтобы она не забыла принять нитроглицерин. Она ходила очень медленно, опираясь на руку своего спутника. Ахматова всегда была очень суеверна. Ей нравилось то, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, и она считала, что от рождения наделена магической силой. Михаил Мейлах, известный ученый и редактор ахматовских стихов, вспоминает, что в 15 лет он взял ее тоненький сборник из 6 книг, нарвал букет сирени и подарил ей в Комарове. Здесь была дача его отца, тоже известного литературоведа. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Этот шаг был поразителен для чрезвычайно застенчивого подростка. Ахматова надписала ему книгу. После этого он стал постоянно приносить ей цветы, фрукты и граммофонные пластинки, а порой и сопровождал ее в поездках. Несколькими годами позже они с Найманом отправились к Бродскому в его северную ссылку. К сожалению, сейчас Найман и Мейлах больше не дружат. Объединяет их только искренняя любовь к Ахматовой. Многие вспоминали, что Ахматова часто думала о том, будут ли ее помнить после смерти. Она не хотела быть забытой. И это было непростое тщеславие. Любовь четырех молодых поэтов вселяла в нее надежды на будущее. Глава 15. Последние годы. «Вы напишете о нас наискосок». Иосиф Бродский. Примечание. Возможно, поэт имел в виду наклон почерка Ахматовой или ее характерную осанку. На 22-м съезде партии, состоявшемся в октябре 1961 года, Хрущев объявил Сталина преступником и убийцей. Останки тирана были вынесены из мавзолея. В 1956 году Хрущев говорил о сталинской тирании только перед избранным кругом. Теперь же он публично осудил все преступления режима. В литературном мире царила эйфория. Казалось, свобода близка. В 1962 году в «Новом мире» была опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Александр Твардовский собирался публиковать и поэму без героя. Ахматова могла без опасения читать «Реквием друзьям». В мае 1962 года она прочла этот цикл Льву Копелеву и его жене Раисе. Копелевы стали ее верными друзьями. Ахматова надеялась, что Раиса сможет помочь Эмме Герштейн, подвергшейся острой критике за статью о смерти Пушкина, опубликованную в журнале «Октябрь». Летом 1962 года Солженицын приехал на дачу Копелевых. Узнав, что у них есть экземпляр поэмы без героя, он тут же решил сделать себе копию. В конце октября того же года Чуковская описывает в дневнике встречу Ахматовой и Солженицына. Проза Александра Исаевича произвела глубокое впечатление на Ахматову. А вот стихи и манера чтения оказались ей не близки. Ахматова пересказала Чуковской свой разговор с Солженицыным, начав с собственных слов. «Я ему сказала, знаете ли вы, что через месяц вы будете самым знаменитым человеком на земном шаре? Знаю, но это будет недолго. Выдержите ли вы славу? У меня очень здоровые нервы. Я выдержал сталинские лагеря. Пастернак не выдержал славы. Выдержать славу очень трудно, в особенности позднюю». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2, страница 533. Несмотря на искреннее восхищение со стороны Ахматовой, Солженицын не принял ее реквиема. Ему показалось, что эти стихи говорят о сугубо личных переживаниях, а не о страданиях всего народа. Впоследствии он говорил, что почувствовал в Ахматовой определенную холодность. Возможно, это ей не понравилось. Она привыкла к похвалам и лести. Солженицын недооценил Ахматову. Говоря Чуковской о его словах, Ахматова отмахнулась от подобной критики. Ведь в одном дне Ивана Денисовича Солженицын тоже показал судьбу одного человека. И тем не менее в этой судьбе воплотилась жизнь всего народа. Анна Андреевна говорила Чуковской, «Да ведь и сам Солженицын одним днем ЗК одной судьбой изобразил многолетние судьбы миллионов». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 562. Однако в одном отношении Солженицын был прав. В это время Ахматова была окружена таким поклонением, какого не знала никогда раньше. Она получала письма со всех концов России. К ней приходили молодые поэты, и среди них Наталья Горбаневская, стихи которой больше всего нравились Анне Андреевне. Ахматову окружала молодежь, готовая сделать все, что угодно, чтобы помочь ей. Восхищение Ахматовой было столь сильно, что вызывало даже зависть. Евгений Рейн полагает, что именно зависть заставила Надежду Мандельштам осудить Анну Андреевну во втором томе своих мемуаров. Вокруг Ахматовой всегда было много мужчин и поэтов. Это был настоящий королевский двор. Анатолий Найман, Бобышев, Бродский. Надежда Мандельштам не могла не ревновать. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Найман считает, что в этих отношениях всегда присутствовал элемент скрытого соперничества –